Глава 23. На следующее утро я не иду к Саттон. Говорю маме, что плохо себя чувствую, и она верит. Мама даже спрашивает, не отпроситься ли ей с работы, но я решительно отказываюсь. Если мама останется дома, она будет обо мне заботиться. Накроет постель на диване, станет смотреть за мной отвратные дневные передачи, приготовит школьный пудинг из сухой смеси. Я не заслуживаю шоколадного пудинга из сухой смеси. Я вообще никакого пудинга не заслуживаю. Это я виноват, что грызун погиб. Саттон наверняка меня ненавидит, и я ее за это не виню. Я и сам себя ненавижу. Я прокручиваю все в голове снова и снова. Если бы только я принес сигнальный горн, если бы пришел раньше, я бы помог. Может, вдвоем мы устроили бы такой шум, что отогнали бы ястреба. Я лежу в постели и таращусь в потолок. Мы могли бы. Раздается звонок в дверь, и я подпрыгиваю, возвращаясь к реальности. «Рен!» В открытое окно доносится голос Саттон, и я в панике поднимаюсь. «Я знаю, ты дома!» — зовет она. На долю секунды мне хочется притвориться, что я ее не слышу. «Ну же, открой!» Я выталкиваю себя из кровати и плетусь вниз по лестнице, пытаясь собраться с силами. Что бы она сейчас ни сказала, я это заслужил. И потом, хуже, чем сейчас, мне уже не будет. Я делаю глубокий вдох и распахиваю дверь. По ту сторону сетки стоит Саттон. В руках у нее пачка Орео. «Я печенье принесла». У меня отваливается челюсть. «Ты принесла печенье?» — повторяю я. «Но ты разве не злишься? Это же моя вина!» Я начинаю захлебываться словами. «Будь я там! Я бы помог! Я бы...» «Рен!» — обрывает меня Саттон. «Послушай!» «Прости! Вчера я наговорила лишнего. Я тебя не виню, ясно? Ты ни при чем. Такое просто случается, и все». Я качаю головой. «Нет, неправда. Грызун погиб. Это я виноват. И теперь ворон остался совсем один». «Он не один. У него есть целая стая». «Это не то же самое», — настаиваю я. У меня срывается голос. Я говорю, как семилетка, но мне все равно. «Как раньше уже не будет». Стоя по другую сторону двери, я сжимаю кулаки до боли в костяшках. Это не помогает. «Можно мне войти?» — спрашивает Саттон. «Странно разговаривать вот так». Я шумно выдыхаю. «Конечно, извини». Саттон открывает дверь, и мы оба вздрагиваем от скрипа. Я веду Саттон в гостиную, и мы садимся на диван. Саттон подталкивает ко мне пачку Орео. «Вообще-то я не голоден, но это печенье в знак примирения, так что я все-таки беру одну штучку». «Я должен был помочь», — снова говорю я, пытаясь отклеить половинки печенья. Пальцы не слушаются, и Орео ломается, осыпая меня крошками. «Если бы не дурацкий Эйден, я бы успел». «Эйден тоже не виноват», — отвечает Саттон. «Надо было еще вчера тебе сказать. Я просто, ну, не знаю, ревную, наверное. Но я все понимаю. У тебя есть и другие друзья. Переживу». «Были другие друзья», — поправляю я. «Мы поссорились». «Ну и что? Я тоже с друзьями вечно ссорюсь», — говорит Саттон. «Это ничего не значит?» «Это другое. Он мне соврал. Он давно мне врал». При одной мысли об этом к горлу подкатывает тошнота. Я кладу поломанное печенье на стол, не съев ни кусочка. Саттон пожимает плечами. «Все врут, хотя бы иногда. Кроме меня. Однажды я случайно порвал страницу в комиксе Эйдена «Росомаха и Люди Икс», и потом сам же ему признался». «Да неужели?» — спрашивает Саттон. «Вчера на кухне я столкнулась с твоим папой, и он показал мне твой график». «Ой-ой». «Извини, так вышло. Случайно. Кое-что из графика правда», — уточняю я. «Я бегал. Просто в последнее время нет». Я опускаю взгляд на свои беговые шорты, которые надел утром по привычке. На штанине пятно от горчицы. Оно там уже несколько недель. Недель! Я таращусь на пятно. Саттон права. Я тоже давно вру. И не только папе. Я вру самому себе. Кажется, я не хочу бежать марафон. Слова даются тяжело, будто в них тонна веса. Вот сказал их, и будто стало намного легче. Саттон, похоже, сдерживается, чтобы не закатить глаза. «Да ладно, ты серьезно?» «Просто я уже всем об этом растрезвонил. Это был мой шанс доказать, что я смогу, но, видимо, это не так». «Что сможешь?» — спрашивает Саттон. «Бежать по прямой, не падая?» «Без обид, но это не такое уж великое достижение». Может, она и права. И тем не менее. Папа расстроится. Он, конечно, постарается не подать виду, но выражение его лица все скажет само за себя, когда он поймет, что я не как он. Я не спортсмен. Я просто ботаник. Король ботаников. «Переживет?» — уверенно говорит Саттон. «Ты уж мне поверь. Тебе не надо никому ничего доказывать. Я думаю о Бейдене. О том, что он меня стесняется. О том, что он не хочет пускать меня в свою новую компанию. О том, что я теперь совсем его не знаю. Саттон права. Мне не надо никому ничего доказывать. Но это не значит, что я не могу. Слушай, Саттон». Она поднимает взгляд. «Что?» Я делаю глубокий вдох. «Хочешь пойти в пятницу на вечеринку?»